Запись 10. «Угомонись!» Затыкаю я Леонида, который, кажется, сейчас взорвется от волнения. «Ну-ка, дай посмотрю». Подхожу к Пете, что пытается взглянуть себе на спину, где зияют две маленьких раны, но из-за неповоротливости у него ничего не выходит. «И правда задели?» — подтверждает Сергей, с досадой глядя на Петю. Петрович молчит, крепко сжимая в руках костыль. «Петя!» — чуть ли не плача произносит Андрей. Снизу вверх он глядит на своего большого друга и часто моргает. «Как же так?» «Выгнать его надо!» — не унимается Леонид. «И срочно, пока он на нас не набросился!» «Да тихо ты!» «Как же этот паникер меня раздражает!» «Нет, парни!» — печально вздыхает Петя. «Он прав. Я и правда пойду». Радость от новой лопаты мигом улетучилась. «Раз уж не повезло, чего вам жизнь портить буду?» Сергей, опустив голову, поглядывает на Петю. Петрович жует губу и о чем-то думает. Ас огорченно курлыкает. Конечно, никто из присутствующих, кроме Леонида, не хочет расставаться с Петей. Но также и понимают, если он превратится в зомби, положение ухудшится еще сильнее. Но интуиция мне подсказывает, что-то здесь не сходится. Прошло уже довольно много времени, а Петя совсем не подает признаков измененного состояния. «Постой!» Я хватаю здоровяка за руку, когда тот движется к выходу. Петя вопросительно смотрит на меня. «Петрович!» Поворачиваюсь на старика. «Ты ведь постоянно следишь за улицей. Сколько обычно времени проходит от укуса до превращения?» «По-разному, но всегда не больше 15 минут». «Вот-вот». Даже если вспомнить покусанную бабу Любу, та превратилась довольно скоро. Но в случае с Петей прошло в несколько раз больше времени, а он продолжает оставаться человеком. Как такое возможно? Но Петю задели как минимум час назад. «И правда», — подтверждает Сергей. «И что это все значит?» «Да какая разница?» — восклицает Леонид. «Час назад, 2, 10. Если зомби оставили на нем рану, значит, он 100% должен превратиться». «Не факт», — отвечает Петрович. «Что ты имеешь в виду?» «Слушай, Петя, а можешь кофту снять?» — говорю я. «Зачем?» Глаза здоровяка округляются. «Хочу кое-что проверить». Немного смущаясь, Петя стягивает с себя кофту и кладет ее на стол. «И зачем это все?» — шипит Леонид, косясь на полуголого здоровяка. «Вот». Я приближаюсь к Пете и указываю на длинную царапину чуть выше лопатки. «Это очень похоже на ранение из-за зомби». «Судя по всему, эта рана была получена 2 дня назад», — говорит Сергей, задумчиво разглядывая Петю. «То есть он должен был стать зомби уже давно, но не стал». Из-под лобья гляжу на брезгливую рожу Леонида. «Блин», — произносит Петя. «Наверное, меня зацепило, когда мы Андрюху спасали». Я еще давно об этом подумал. Каким образом Петя смог в тот раз раскидать зомби прямо в доме, при этом не пострадав? Вероятность у этого невероятно маленькая. А значит... Раны из-за зомби на него просто не действуют. Теперь осталось выяснить, с чем это связано. Может, с его повышенной выносливостью? При первом ранении она составляла 8 очков. Довольно много. Значит ли это, что если любой увеличит выносливость до 8, то тоже получит устойчивость от превращения? 50 на 50. А главное, что проверять такое опасно. Вдруг не сработает. Есть еще один вариант, связанный с будущим классом Пети. И хотя он его еще не получил, некоторые способности начинают действовать заранее. Я знаю это, исходя из опыта с хладнокровием и тараканом. Так что, возможно, при достижении 5 уровня Петя получит какой-то класс, что позволит ему и дальше получать способности, связанные с устойчивостью. Своими мыслями я поделился с остальными. Петя, еще, видимо, не до конца осознав своего счастья, не спешил радоваться, а слушал остальных с приоткрытым ртом. Зато Андрей, минуту назад готовый разреветься от горя, теперь воссиял. Леонид все так же продолжал не верить и настаивать на том, что Петю необходимо выгнать. «Если кого и выгонять, то это тебя», — не выдержав, отвечаю ему. «Ты самый трусливый из всех и принес наименьшую пользу для команды во время боя». «Ах ты!» — вздыбился Леонид, но его тут же успокоил Сергей, положив руку на плечо. «Значит, ты говоришь, что с пятого уровня каждый получает уникальный класс?» «Угу. Недаром же он недавно так этим кичился!» — шипит Леонид. «Это так!» — подает голос Петрович и поднимается на ноги. Опираясь на костыль, ковыляет к центру комнаты. «После боя вместе с пятым уровнем я получил и класс. Меня после услышанного переполнял восторг. Все потому, что догадки подтвердились». «Какой класс?» Вытаращив глаза, спрашивает Андрей. Его эта тема так заинтересовала, что мальчишке не терпелось узнать о ней побольше. Думаю, он жаждет поскорее обзавестись уникальными способностями, чтобы убивать намного больше зомби. «Охотник!» — отвечает Петрович. «Охотник!» — с придыханием произносит Андрей. «А какой у тебя класс?» — спрашивает старик, глядя на меня. «Я... тишу затылок. Я разбойник». «Да, пришлось немного соврать. Впрочем, разбойник не так уж и сильно по смыслу отличается от маньяка, а по способностям так вообще один в один. Так что пусть остальные думают, что такой у меня класс. Не хочу никого пугать своим маньячеством». «Разбойник!» — восклицает Андрей. «Разбойник и охотник! Это ведь прямо как в одной игре!» Неудивительно, что несовершеннолетний пацан в курсе о таких играх. Как и юная Алена, он имеет, в его случае имел, компьютер и увлекался подобным. «Что еще за игра?» — пробубнил Петя. «Ну мы же тебе объясняли, дрявая твоя голова!» — рявкнул Леонид, за что получил укоризненный взгляд от голубя. Дабы снова не разразилась ссора, я продолжил развивать тему классов. «Проверь свои новые характеристики и способности», — обращаюсь к Петровичу. «Уверен, у тебя появилось что-нибудь интересное». Но Петрович, судя по всему, уже разобрался с нововведениями, поэтому ответил мне сходу. «Есть одна способность и две новых характеристики. Способность называется «метка охотника». Если повесить ее на противника, то он становится более уязвим к атакам. А также я буду знать о его местоположении». «Ого, довольно полезная штука!» «К слову, как нельзя кстати, полезная против меня. Если Петрович решит применить метку ко мне, то я, скорее всего, не смогу использовать невидимость». «Отлично! В бою она нам очень пригодится, особенно против кого-нибудь мощного. А что насчет характеристик?» «Меткость и чутье». «Меткость и чутье, значит, вот черт». Такое ощущение, будто класс Петровича создан специально в противовес моему. «Обалденно!» — восклицал Андрей. Наконец-то этот парень хоть немного отошел после смерти родителей. «Думаю, твое чутье схоже с моим восприятием. Жалко, что у характеристик нет расшифровки, но, думаю, ты и без нее скоро поймешь, что это значит». «А что насчет остальных?» — спросил Петрович, смерив взглядом присутствующих. Леонид промолчал. Андрей отвернул голову. Сергей пожал плечами. Ас вылетел на улицу. Ответил лишь Петя. «У меня еще четвертый уровень, так что никакого класса не дали». «Подозреваю, что с пятым ты получишь что-то типа... воина? Танка?» Продолжил за меня Андрей. «Ага», — кивнул я. «И если со мной, Петей и Петровичем все понятно, то по поводу остальных... даже не могу придумать, какие классы они могут получить. Возьмем, к примеру, Сергея. В принципе, по боевым навыкам он прилично походит на Петровича. Значит ли это, что он тоже получит класс охотника? Не знаю. А могут ли они вообще повторяться? Также неясно и с Леонидом. Но, кажется, в одном я уверен точно. Этот класс не будет таким благородным, как у Петровича или Пети. Класс крыса! Хорошо звучит. А главное, как подходит. А что насчет Андрея? Малец неплохо орудует пистолетом, да, но это не сильно выделяет его среди других. Но уникален он в том, что с самого первого уровня имеет целых 5 очков энергии. Думаю, и класс получит особенный. Что-то типа моего, только с более положительным оттенком. Кстати, несмотря на то, что мой класс похож на разбойника из одной игры, в памяти, к слову, есть воспоминания об этом. Наверное, в прошлой жизни я был заядлым игроком. Все же он отличается от него. Маньяк не равно разбойник. И хотя я пока что этого не понимаю, есть подозрение, что в будущем такая уникальность сыграет свою роль. Недаром же система тоже назвала мой класс уникальной. «Теперь понятно, как ты приручил аса», — произнес Андрей, глядя на Петровича. «В смысле?» — удивился старик. «Ну, в игре охотники умели приручать животных, так что ты просто эталонный охотник. Хотя чаще всего они используют луки, а не снайперские винтовки». «Луки?» — сморщился Петрович. «Кому в 21 веке может прийти в голову использовать луки?» И хотя у луков есть свои преимущества, с Петровичем я согласен. Да, они тише, что может помочь не быть обнаруженным рядом с зомби, но уж точно уступают в мощности, скорости и дальности стрельбы перед винтовками. Да и пули, я уверен, могут быть разными. А какие бонусы при прокачке получит Петрович, и подумать страшно. Я поглядел в окно и увидел, что уже наступил вечер. Еще немного и совсем стемнеет. Да, подзадержались мы тут все-таки. Хотя и обещали Алене с Оксаной, что уйдем всего на пару часов. Чувствую, нам устроят взбучку. Своими мыслями поделился Сергеем, который ковырялся в горе с боеприпасами. «О, и правда!» — согласился он. «Надо бы домой. Петрович, глянь, как там мои!» Старик прошагал до окна и взглянул в бинокль. «Все чисто. Наверное, мы убили всех мразей в деревне». «Всех на сегодняшний день!» — улыбаюсь. «Я ночью тоже целую гору положил, но через полсуток еще столько же набежала». «Это да!» — вздохнул Петрович. «Пруд и пруд! Уже начинаю жалеть, что наша деревня так близко к городу». «Ладно!» — Сергей обвел взглядом парней. «Мы за Диаком пойдем, а вы тут не ссорьтесь, хорошо?» Леонид фыркнул и уткнулся в книгу. «Что насчет завтра?» — спросил напоследок Петрович. «Я только за!» — ответил Сергей. «Но не знаю, успеют ли отдохнуть остальные. В общем, весточку пришлешь». Мы шли по улице в полутьме. И лишь чудом оставшиеся работать редкие фонари освещали нам путь. Впрочем, для меня, как для маньяка, недостаток света только плюс. Но Сергей действовал осмотрительно, и перед тем, как куда-нибудь завернуть, постоянно проверял, нет ли поблизости монстров. К слову, я попробовал использовать невидимость и при этом взять за руку Сергея. К сожалению, на него способность не передалась. Значит, уровень еще слишком низкий. «Больше так не делай», — пробурчал Сергей. Перед тем, как зайти домой, заглянули в истерзанную избушку бабы Любы. Зомби и тараканов тут не было, зато в подполе хранилось немало законсервированной еды. Огурцы, помидоры, консервы и прочее. Она что, знала о приближении апокалипсиса? Мы до отвала набили инвентарь, а остальные понесли в руках. Нагруженные отправились дальше. «Все еще не квиты», — прошептал Сергей, переступая деревянный порог. Аккуратно прошли одну, потом вторую дверь и... «Где вы, так долго были?» — воскликнула Оксана. Она стояла возле дивана и заплаканными глазами глядела на меня с Сергеем. Впервые вижу ее такой взволнованной. Наверное, стоило хотя бы весточку послать, что с нами все хорошо. Впрочем, ладно, с женой пусть Сергей разбирается, а я же поспешу к себе. Главное — оставаться незамеченным до попадания в комнату, а иначе... Алена неожиданно выскочила из комнаты, лишив меня всяких надежд на спокойный отдых. Виновато вздыхаю. «Ну да, припозднились чуток. Зачем так орать-то?» Девушка хватает меня за руку и утаскивает к себе в комнату. «Нет». Хлоп. Черт, вот и попался в логово к зверю. Даже незаметность в 10 очков не спасла от этого босса. В Впрочем, немного выпустив пар, Алена стала спокойнее. Я рассказал ей, где мы так долго пропадали и чем занимались. Конечно, умолчал о тех моментах, когда мы чуть не умерли. Ей об этом знать не обязательно. Услышав об Андрее, который лишился родителей, Алена расстроилась. «Так жалко его», — опустив голову, произнесла девушка. «А я тут еще жалуюсь на то, что мне скучно». «Да-да, есть такое». «А ты тут не поддакивай», — резко воздела подбородок. «Кстати, а что насчет Леонида? Как он вообще согласился в этом участвовать?» «Ага, выглядит он пугливым, но, думаю, это вынужденная мера». «Что ты имеешь в виду?» «Без нас он просто-напросто умрет, а благодаря команде у него появился шанс». «Главное, чтобы Петю не донимал. Я за него всегда вступалась, когда этот глист его задирал. Жалко, что меня с вами не было». «А хочешь, что ли?» Не подумав, спросил я. «Если честно...» Алена потерла затылок и опустила глаза в пол. «Я тут подумала, что раз то, о чем я мечтала, мне все равно не светит, так хоть другим развлекусь». «Забудь». «Да почему?» Надулась девушка. «Я не твои родители и не буду говорить, что это опасно. Думаю, и сама понимаешь, что это так. Но дело даже в другом. От тебя не будет никакой пользы». «Как это не будет?» «У тебя первый уровень, и уверен, все характеристики не выше единицы. Стрелять вряд ли умеешь. Любое, даже самое слабое чудовище убьет тебя с одного удара». «Хм», — хищно улыбнулась Алена. «Ты плохо меня знаешь». «Ну-ка, удиви». Заинтересованно гляжу на девушку. «Стреляю я хорошо. Папа нас вместе с Андреем по несколько раз в месяц в лес водил. Стреляли там по деревьям». «А-а-а, вот откуда пацан научился так хорошо стрелять». «Это хорошо, но все равно слишком мало». «Да и характеристики у меня хорошие». «В смысле?» «Да, уровень хоть и первый, зато энергии целых 5 очков. Во!» — заявила Алена. «Правда?» «Конечно. Что, я врать, что ли, буду?» «Вообще запросто. И так бы я и подумал насчет энергии Алены, если не знать о ситуации Андрея. У него ведь тоже первый уровень, но при этом 5 очков энергии. Это точно не совпадение, а закономерность. Непонятно только, с чем связанная». «Хм, а у Андрея точно так же». «Ну вот, а его же вы взяли в свою дружину. А он на 2 года младше меня. Я точно не меньше его буду полезна». «Это все, конечно, прекрасно». Я поднимаюсь со стула. «Но не того ты пытаешься убедить». «Я за тебя не отвечаю. Поговори с отцом или матерью. Может, и разрешат». «Ага, сейчас. 100 раз они мне разрешили на зомбаков охотиться. Они скорее меня в подполе до конца жизни запрут, чем такое позволят». «Ну?» Развожу руками. «Значит, не судьба». «Эй, постой!» Говорит Алена, видя, как я тянусь к дверной ручке. Оборачиваюсь. «Ничего не хочешь мне сказать?» Загадочным тоном произносит она. «Да вроде бы нет». «Уверен?» Киваю, удивленно щурясь на Алену. «А что ты имеешь в виду?» Ее лицо розовеет, и она отводит взгляд. «О, нет, неужели снова?» «Просто скажи, тебе понравилось, да или нет?» «Я тебя не понимаю». «Все ты понимаешь!» Злится Алена. «Мне нужен ответ, да или нет, и можешь идти». «Конечно, я понимаю, о чем она, но черт, снова ставит меня в тупик. Что же ей ответить?» «Ну...» Пытаюсь придумать, как бы ее не обидеть. «Пусть будет... быстрее!» «Да», — отвечаю я и быстро выхожу за дверь. Успеваю услышать что-то похожее на радостный писк и, недоумевая, прячусь в комнате. Несмотря на то, что с командой мы сегодня неплохо поработали, это не значит, что можно пропускать ночную вылазку. Я должен стать сильнейшим, а значит, обязан использовать все возможности. Поэтому, тихонько перекусив в кухне, снова пошел на улицу. Да, зомби в деревне осталось совсем мало, но пару десятков уже успело появиться. Я резал серокожих, ловко шныряя между их спинами. С моими теперешними силами они воспринимались как груши для битья. Тем более ночью. Просто беззащитные болванчики, созданные лишь для того, чтобы повышать уровень. Достижение: убить 500 врагов.